Глава 43. В нескольких милях от западной стороны мы нырнули в задымленную дыру. Такую обычно посещают представители низших сословий. Бар там был, пара широких досок, брошенных на деревянные козлы. Меню состояло из покрасневших от стыда сосисок и позеленевшего по той же причине пива. На меня никто не обратил внимания, хотя Морли удостоился нескольких враждебных взглядов. Причем никто не узнал его и не мог узнать, даже если бы он провел здесь безвылазно целый год. Подобная таверна — не то место, где обычно следовало искать Морли Дотса, и его знакомцы в таких заведениях не водились. Морли, усевшись напротив меня, за сбитый из грубых досок стол, соединил кончики пальцев и произнес: «Итак, нам уже известно несколько имен. Всего 5, и ни одно из них не стоит той бумаги, на которой его можно было бы записать. Однако ты не смог скрыть своей реакции на одно из них. Маренго, Северная Англия. Не знаю, почему его связь с черной магией так поразила меня, ведь у парня душа змеи. Ты с ним знаком? Расскажи подробнее. Он безумец, отчаянный расист. Он — зов и меч истины. Не может быть замешан в нашем деле. Он сразу прогнал бы Эмеральд, узнав о ее связи с Мэгги и Дождевиком. Он придерживается старомодных взглядов и не лишен своего рода чести». «Я вовсе не об этом спрашивал». «Маренго олицетворяет собой зов». В забегаловке было мало посетителей. Отчасти потому, что людей, перемолотых жизнью и вынужденных пользоваться услугами этой тошниловки, вообще не очень много. Но те, кто находился с нами, начали проявлять нездоровое любопытство, навострив уши при первом упоминании о зове. При втором упоминании уже все лица повернулись в нашу сторону. Именно в таких дырах зов черпает рекрутов в отряды Меча Истины. Он ищет и находит их там, где собираются люди, всю жизнь не по своей воле страдающие от ударов судьбы. Морли понял значение моего взгляда. «Вижу». Я понизил голос. «Маренго был отцом-основателем зова. Я встретил его в поместье Вейдера, когда выступал там в качестве охранника. Вейдер упомянул о моем военном прошлом, и Маренго попытался завербовать меня в отряд Меча Истины. Вейдер специально напустил Маренго на меня, такое уж у него чувство юмора. Охраной вечеринок и приемов я, как правило, не занимаюсь. Но я так долго оберегал пивной завод Вейдера, и старик был так мил со мной, что я в тот раз не нашел сил отказаться. По правде говоря, мы практически стали деловыми партнерами». «Опасайся Маренго», — сказал я. «Он, конечно, безумец, но за ним стоит реальная сила. Однако я был готов наложить ему в карман уже через 5 минут после того, как он начал вербовку». «Но ты все-таки сдержался». «Безусловно, мы же находились в доме Вейдера, а Маренго был его гостем. Зарплата на пивоварне заставляла меня многим жертвовать. Я не хотел навредить Вейдеру. У старика были деловые отношения с безумцами из зова». «И значит, ты не встал в ряды носителей Меча Истины?» «Шутишь?» Я что-то буркнул, кивнул и ретировался. «Так я обычно поступаю, когда не желаю закатывать сцены». «Но почему это так тебя интересует?» «Да потому что я тоже знаком с Маренго, Северная Англия. Этот парень еще доставит всем хлопот. Но почему ты не вступил в отряд? Мог бы стать там тайным агентом здравого смысла». Я замычал невнятно, взглянув в сторону любознательных посетителей с большими ушами. Морли все понял. «Здесь есть о чем подумать, обсудим позже. А в отношении Эмеральд, по-моему, ты прав. Ему бесспорно хотелось бы привлечь в ряды движения хорошенькую девицу, но он не потерпел бы ее и секунды, узнав, что она из семьи, причастной к скандалу». У меня, наверное, был очень странный вид, потому что он добавил: «Мне приходилось встречаться с разными людьми». Очевидно, в свое время он выполнял какую-то работу для Маренго. Спрашивать я не стал. «Куда, Гаррет, мы держим путь отсюда?» Я вспомнил о Кефаре. Впрочем, не думаю, что он много знает. «Мне надо вернуться к Виксону и Уайту». «Задумал почитать ту книгу?» «Книгу?» Он бросил на меня недоуменный взгляд, но затем, избрав иную тактику, продолжил. «Книги там не было. Она уже исчезла». «Когда-нибудь он насмерть сразит меня своей откровенностью». «Страдаю вместе с тобой», — улыбнулся я, положив монеты на стол. Хозяин смахнул их в карман раньше, чем они перестали звенеть. «Благодарю за помощь», — сказал я Морли. «Не стоит благодарности. Я немного развлекся. Можешь обращаться за подмогой в любое время. А сейчас хочу дать тебе один совет». «Я весь внимание». «Похоже, в деле используется черная магия. Тебе стоит принять меры предосторожности». «Твой совет окончательно убедил меня в моей гениальности. Мне, как ни странно, пришла в голову та же мысль. И это было сущей правдой. Особенно меня смущало то, с какой легкостью никудышный сыщик вновь и вновь нападал на мой след. Я был уверен, что увижу его, как только выйду на улицу, и парень не обманул моих ожиданий.